Я запачкан этими с лирикой письменами, чтобы люди могли других пичкать нами. Мне светит только солнце из окна психокамер. Мне ни к чему упреки, если я сица камень. На веках синяками, в общении с синяками. Уже потеряна вера в мозгах синь веками. Я проклинаю тот день, когда вышел свет. Все эти треки всего лишь моей жизни сет. Добро пожаловать в сеть, созданную мною. В моей душе будто бес, и он злобно воет не спас воинственный клич. И по рукам я скован, как бы я ни старался мне не сточить оковы. Выхожу из комы, статус мой искомый, меня не убить. Я состою из тонны этих фраз и трав, что за века я стоптал. Я никто пока, поскольку в топ не встал. Все не вымысел, я факты потолок. Это грань моих мыслей, мой потолок. Все из недр мозга беру, пока есть мера. Главное, чтоб не иссеклась в будущее вера. И все не вымысел, я факты потолок. Это грань моих мыслей, мой потолок. Все из недр мозга беру, пока есть мера. Главное, чтоб не иссеклась в будущее вера. Вечно в синяках, в набитых кулаках. Проглотил боль, оставил сплошной страх. Вера в душе, запрятанная пачками. Я ничем не замазан, а ты связан заначками. Сжимаю кулак и наворжую все дела. Все уже трупы, я выношу их тела. Кто-то сидит и в сети и зависает, не думая о будущем, стрелялки играет. Питан весь мозг виртуальным миром. Для тебя человек стал уже вампиром. Меня заперли и спрятали ключи. Вокруг темнота, а ты свет включи. Извлеки все из своей головы. Вера в будущее, брат, здесь законы таковы. Пробейся и узнай все силы и фразы. Это будто музей выставляет людей на показы. Вера в будущее, братка. И все не вымысел, я факты потолок. Это грань моих мыслей, мой потолок. Все из недр мозга беру, пока есть мера. Главное, чтоб не иссеклась в будущее вера. И все не вымысел, я факты потолок. Это грань моих мыслей, мой потолок. Все из недр мозга беру, пока есть мера. Главное, чтоб не иссеклась в будущее вера.